Проект «Фантоскоп» читает Петроник. Каменский Максим Сергеевич. Таможенник. Он шел по улице нарочито неторопливо. Густые черные волосы эффектно развивались на ветру, а полы плаща хлопали под его порывами, подобно крыльям. «Ангельские крылья», — с улыбкой подумал Роб. Всего пара сотен метров отделяла его от цели. Еще одного успешно выполненного задания и еще одного шага к подъему на следующую ступеньку в иерархической лестнице Святой Церкви. Роб шагал вперед неспешно. Он знал, что на пустой улице его видно издалека, высокую худую фигуру в черном кожаном плаще. Грозу бесов, карающую длань Господа. Еще 5 лет назад Роб был самым обычным выпускником Академии при Ватикане, ничем не выделяющимся на фоне десятков других молодых экзорцистов. Все, на что он мог рассчитывать, это быть подмастерьем у более способного и опытного экзорциста. Но спустя год после выпуска Роб вдруг проявил незаурядный талант к изгнанию адовых прислужников. Случаи одержимости, перед которыми пасовали даже опытные мастера Святого Слова, давались ему с легкостью. Его заметили, и карьера Роба пошла в гору. Изгнание демонов, снятие проклятий — все давалось ему легко, словно был рожден для этого. И именно тогда Роб задумался о собственном имидже. Действительно, не мог же он, гроза бесов, выглядеть как какой-нибудь провинциальный священник. В современном мире от имиджа зависело, если не все, то многое. Хорошенько поразмыслив над этим, юноша решил искать ответ на экране телевизора, благо голливудская машина сняла достаточно фильмов о демонических силах и противостоящих им отважных героях. Так как Роб считал себя одним из таких героев, то без колебаний остановил свой выбор на Джоне Константине, персонажа одноименного фильма. Он был стилен, крут и молчалив. Как раз тот типаж, который был нужен Робу. Так родился Роб Петерсон, гроза бесов, карающая длань Господа. И еще несколько таких же громких титулов, придуманных Робом самому себе. Епископы хоть и хмурились, но молчали. Вот и сейчас он шел по пустой улице, мысленно представляя, как внушительно выглядит в глазах простых мирян, пасовавших перед адовыми прислужниками. Ветер играл ему на руку, добавляя очень важные для имиджа спецэффекты. Час назад ему позвонил местный священник и умолял приехать поскорее, возбужденно бормоча что-то о небывалой дерзости. Само собой, Роб не мог упустить лишнюю возможность отличиться перед высоким начальством и благосклонно согласился. К тому же браслет, который он носил на левом запястье, уже ощутимо нагрелся. Наверное, стоит сказать несколько слов об этой вещице. Браслет не был семейной реликвией, как можно было подумать, а появился у Роба примерно в одно время с внезапно проявившимся талантом экзорциста. Несколько десятков переплетающихся между собой серебряных змеек с рубиновыми глазами охватывали запястье левой руки юноши. Если внимательно присмотреться к браслету, то можно было заметить отсутствие какого-либо замка, а сам браслет был слишком узким, чтобы его можно было надеть или снять через кисть. Впрочем, простые обыватели никогда не задавались подобными вопросами и предпочитали считать браслет одной из церковных реликвий, пожалованной епископом, молодому и талантливому экзорцисту. Церковь же предпочитала не беспокоиться о подобных пустяках, особенно когда юноша выполнял свои обязанности с достаточным рвением, пусть и не без некоторой толи тщеславия. Сам Роб о браслете помалкивал и старался лишний раз не показывать его на людях. Однако у загадочного украшения была еще одна любопытная особенность. После изгнания очередного демона браслет становился холоден, как лед, но уже на следующий день начинал постепенно нагреваться, а рубиновые глаза змеек светиться ярко-алым светом. И чем горячее становился браслет, тем ближе было следующее задание. Роб подошел к церкви. На ее ступенях, что-то возбужденно обсуждая, стояли люди. При виде юноши они замолчали и почтительно расступились, давая дорогу. Высокая арочная дверь храма приоткрылась, и на улицу вышел пожилой отец Джейкоб, местный священник. Увидев молодого экзорциста, он радостно улыбнулся и заспешил навстречу. «Как хорошо, что вы прибыли так скоро, сын мой!» Отец Джейкоб пожал протянутую Робом руку и сделал приглашающий жест. «Мы уже начали волноваться. Оковы делались в торопях, и бес уже сумел вырвать одну цепь, не зная, сколько еще мы смогли бы его удерживать». Роб замедлил шаг и вопросительно поднял бровь. «Одержимый в церкви?» «Да», — ответил священник. «Мы поражены не меньше вашего. Он ворвался внутрь и принялся крушить все, что попало под руку. Хотя было видно, что ему тяжело находиться в святом месте, он не останавливался и продолжал бесчинствовать в храме». Отец Джейкоб перекрестился и зашептал молитву, взявшись рукой за висевший на груди крест. Роб ничего не ответил. Однако то, что одержимый осмелился войти в церковь, его порядком обеспокоило. Прежде ничего подобного не случалось. Священник открыл перед ним тяжелую створку двери, и юноша вошел в освещенный свечами молельный зал. Высокий визгливый крик одержимого резанул по ушам. Роб огляделся. Обычно ровные ряды скамеек для прихожан сейчас были превращены в разбросанную по полу щепки. Казалось невероятным, что человек, даже будучи одержим бесом, смог учинить нечто подобное. Несколько покрытых позолотой подсвечников были погнуты и валялись у алтаря. Остальные были разбросаны по залу. Создавалось впечатление, что одержимый в порыве ярости отшвыривал их в сторону сразу, как только превращал подсвечник в искалеченный бесформенный кусок металла. Уцелели лишь те, что крепились к колоннам и находились выше человеческого роста, так что одержимый просто не смог до них добраться. В дрожащем свете оставшихся свечей одержимый бесом человек корчился на полу перед алтарем, воя, будто дикий зверь. Его руки и ноги были скованы цепями, а сами цепи крепились к вбитым в каменный пол толстым железным кольцам. Как сказал отец Джейкоб, оковы для него делали в торопях, и не стоило ожидать, что эти кольца, сколь бы толстыми они не были, смогут удерживать его долго. Это подтверждала одна цепь, вырванная вместе с кольцом, и сейчас лязгающая о камень при каждом движении одержимого. Роб нахмурился. Нужно было действовать, и поскорее. К тому же браслет уже начинал ощутимо припекать руку. Юноша подошел ближе к скованному цепями человеку и несколько секунд пристально смотрел на него. Одержимый перестал вырываться и поднял на экзорциста налитые кровью глаза. Боковым зрением Роб заметил, что приоткрылась дверь, и внутрь вошли несколько человек. «Прихожане», — подумал он, — «ну и славно. Чем больше будет свидетелей и хвалебных отзывов, тем больше пользы принесет мне это дело. В наше время из всего нужно стараться извлечь как можно больше выгоды». «Святой отец», — сказал он, не оборачиваясь, — «когда я начну ритуал изгнания, никто не должен приближаться к алтарю, даже вы. Это может быть опасно». Отец Джейкоб закивал и снова зашептал молитвы, пятясь к стоявшим около двери зрителям. Роб взял в руку одну из цепей и потянул на себя. Одержимый перестал вырываться и с неприкрытой злобой уставился на юношу. «Я Петерсон. Роб Петерсон. Тварь!» — громко и отчетливо сказал Роб. Правда, персонаж фильма, с которого брал пример юноша, говорил это бесу шепотом, так сказать, в приватной беседе. Но сейчас наблюдавшие за ним люди стояли довольно далеко и могли не расслышать, как бесстрашно он говорит адовому прислужнику свое имя. От дверей донесся возбужденный шепот, и Роб довольно улыбнулся. Услышав имя, бес с удвоенной силой принялся вырываться из цепей. Роб выпрямился и, осенив одержимого крестным знамением, с чувством проговорил: «Иноними патрис, ит филий, ит спиритус санкти. Амин». Перевод. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Одержимый зашипел и попытался отползти подальше от него, но лишь беспомощно звенел цепями. Юноша вскинул вверх левую руку. Переплетающиеся между собой змеи хищно сверкнули рубиновыми глазами. «Эксургат Деус! Ид дисипентум инимиц Иесус! Эт фугиант куи! Адерунтиум эфейс Иесус! Секут дефицит фумус! Дефициант! Секут флюид цера! Эфейс игнис! Сит спириант! Пекаторис эфейс диа!» Перевод. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». Одержимый пронзительно завизжал и начал извиваться в цепях, царапая ногтями каменный пол. Рубиновые глаза змей на браслете на мгновение вспыхнули ярким багровым светом. Закрыв глаза, Роб продолжал говорить, и с каждым его словом движения одержимого все больше походили на агонию. «Экзорцизамусте! Омнус имундус спиритус! Омнис сатаница потестас! Омнис инсурсио! Инферналис адверсари! Омнис легио! Омнис конгрегатио! Ит секто диаболика! «Ин нонеме, ит вертути, демони, ностри Иесу Христи, эрадикаре, эт эфугаре, эт диа экклесия, абонимабус ад амагеин, диа кондитис, эспретиосо дивини агне, сангвин редемптис». Перевод. «Изгоняем тебя, дух всякой нечисти, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адски враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем и добродетелю Господа нашего, Иисуса Христа, искоренись и беги от Церствия Божией, от душ по образу Божию сотворенных и драгоценную кровью Агнца искупленных». Одержимый в последний раз дернулся и затих. Роб дочитал молитву до конца, внимательно наблюдая за человеком на полу, но тот продолжал лежать без движения и лишь тяжело с присвистом дышал. Прихожане, наблюдавшие за происходящим, возбужденно переговаривались. Отчетливо слышалась молитва отца Джейкоба. Роб одернул рукав на левой руке, пряча браслет, и, повернувшись, зашагал к ним. Теперь, когда одержимый больше не кричал, неспешные шаги Роба гулким эхом отдавались под потолком. Заметив приближающегося экзорциста, люди перестали шептаться и с уважением смотрели на молодого человека. Отец Джейкоб, широко улыбаясь, вышел вперед и протянул юноше трясущуюся руку. «Благодарю вас!» — восхищенно забормотал он. «Это было удивительно! Признаться, сначала я сам пытался изгнать этого беса, но потерпел неудачу. Благослови вас, Господь!» Роб вытер рукавом со лба несуществующий пот и пожал протянутую руку. «Позаботьтесь о нем». Он кивнул в сторону алтаря и лежащего под ним тела. «И впредь, если произойдет что-либо подобное, сразу зовите. Не стоит играть в героя в вашем возрасте, святой отец». «Конечно, конечно», — закивал священник. «Благослови вас Бог, Роб! Благослови вас Бог!» Роб вышел из церкви в сопровождении благодарно гудящих прихожан и священника, расхваливающего его и восхищаясь проделанной работой. На этом роль зрителей была исчерпана, и юноша больше не нуждался в этих восхищенно смотрящих на него людях. Гораздо больше его сейчас интересовало благодарственное письмо, которое отец Джейкоб напишет епископу, в котором подробно опишет профессионализм и выдержку, продемонстрированные Робом перед лицом слуги дьявола. Попросив не провожать его, он быстрым шагом направился вниз по улице. Прихожане и священник еще с минуту смотрели вслед уходящему экзорцисту, а потом отправились наводить порядок в маленьком зале и оказывать помощь своему брату, невольно оказавшемуся орудием в руках сатаны. Роб шел по улице, ощущая, как сильно нагрелся браслет на запястье. Отойдя на расстояние достаточное, чтобы быть уверенным, что его не заметят, он присел на лавочку, стоящую между двумя невысокими деревцами, и сердито сказал: «Ну где ты там шляешься?» От одного из деревьев отделилась маленькая размытая тень, практически невидимая в сгущающихся сумерках. «Да тут я!» — недовольно пробурчала тень. «Я тебе помочь пытался, а ты злишься». «Помочь мне?» — несколько высокомерно спросил Роб. «Да чем ты мне можешь помочь?» «Я же пытался тебе подыграть», — обиженно засопела тень. «Вон, даже в церковь пришел. Знаешь, как это больно? А ты...» Бес шмыгнул носом. «Изыди, бес», — высокомерно произнес Роб. Тень пробормотала что-то неразборчиво оскорбительное и втянулась в браслет. Глаза змеек сверкнули, и браслет тотчас похолодел. Роб удовлетворенно вздохнул и потер запястье. Не хватало еще из-за этой мелкой пакости ожог получить. «Зря ты так с ним». Роб повернул голову на голос и увидел идущего к нему человека. Тот был одет в строгий деловой костюм, туфли были начищены до блеска, а волосы зачесаны в безупречный пробор. Роб недовольно скривился и спросил: «Чего тебе, нечистый?» Дьявол нисколько не обиделся, присел рядом и, улыбнувшись, ответил: «Да я так, заглянул проведать, как тут поживает мой ценный кадровый сотрудник». «Я не твой сотрудник, сатана!» — вскинулся юноша. «Ну хорошо, хорошо». Снова улыбнулся дьявол. «Ты у меня на полставки». Роб стрельнул в собеседника глазами и зажал кулаки. «Шучу я, просто шучу». Дьявол примирительно поднял руки. Экзорцист вздохнул и покачал головой. «И все же зря ты так со Скотти», — с укором сказал дьявол. «Он ведь действительно помочь хотел». «Скотти?» — переспросил Роб, удивленно подняв брови. «Ему так нравится». Собеседник смущенно улыбнулся. Роб насмешливо хмыкнул. «Ну, так как ты, собственно, поживаешь?» — спросил дьявол. «Как работа, как карьера?» «Насмехаешься?» — сквозь зубы процедил парень. 4 года, а я все еще рядовой экзорцист, пусть и востребованный. Мы с тобой разве об этом договаривались? Где мои обещанные блага? Где слава? Где положение?» «Погоди-ка, приятель», — осадил юношу дьявол. «Давай разберемся. Ты жалуешься, что всего лишь востребованный экзорцист? А вспомни, кем ты был 4 года назад. Абсолютно бездарный юнец. Потенциальный мальчик, куда пошлют. И не больше. Помнишь, как ты тогда сетовал на несправедливость мира? И, между прочим, именно я откликнулся и пришел тебе на помощь. Да, не скрою, что мне нужна твоя душа. И в обмен на нее я предложил тебе все, что ты желал. И что ты мне ответил?» Роб сидел, сжимая и разжимая кулаки. Возразить ему было нечего. «Никогда ты не получишь мою бессмертную душу!» — прогнусавил дьявол, передразнивая Роба. «Вот как ты мне ответил на мое щедрое предложение. Но даже после этого я пошел тебе навстречу. Не хочешь отдавать душу? Не надо. Но и блага тогда будут умеренные. Ты согласился, и мы заключили контракт. Ты изгоняешь моих бесов после того, как они выполнят свою работу, с минимальным ущербом. И благодаря этому растешь в иерархии церкви. И бесы довольны, и душа при тебе остается. Так ведь?» «Да, но...» — начал было Роб. 4 года адской работы!» «Какой работы?» — насмешливо прищурился дьявол. «Не забывай, что ты...» Он кивком указал на браслет на запястье Роба. Серебристые змейки шевельнулись и, словно насмехаясь, показали Робу тонкие раздвоенные язычки. «Всего лишь таможенник. Проходной проезд!» — рассмеявшись, закончил дьявол. Это был рассказ Каменского Максима Сергеевича «Таможенник». Для вас читал Петроник.